Во-вторых, чтобы дать знать, что с людьми бесы поступили бы еще хуже, чем со свиньями. Если они в одно мгновение всех их низвергли в море, то тем более сделали бы это содержимым ими человеком, если бы промысел Божий не обуздывал их, говорит святый Златоуст. Кроме того, Господь, видя неправедную жизнь жителей страны Гадаринской, ведь они содержали свиней, вопреки ясному запрещению закона Божия, попускает бесам погубить стадо, чтобы, потерпев потерю имущества, жители тамошние вразумились этим чудом и подумали о душе своей. Но эти люди не только не вразумились этим, но даже не порадовались исцелению бесноватого, который причинял им до того великое беспокойство. Присутствие святого Божия, Спасителя, было для них невыносимо, так как они погрязли во грехах и не желали избавиться от них. Поэтому они просят Господа Иисуса покинуть их пределы. Исцеленный же, наоборот, просит дозволения быть рядом со Спасителем. Вероятно, он боялся, говорит блаженный Феофилакт Болгарский, чтобы по удалении от Иисуса ему снова не попасть во власть бесов. Но Господь предназначил его для другой цели. Покинув тех, которые оказались недостойными его присутствия, Господь оставляет им свидетеля. Как этот человек, бывший одержимым легионом бесов, был исцелен Спасителем, так и жители страны Гадаринской могли бы быть исцелены от всех их душевных недугов. Об этом свидетельствовал бывший бесноватый, рассказывая всем о чуде, которое сотворил над ним Иисус. Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение его.